Глава шестая. Ахмед Эфенди был вне себя. Придирался к наложницам, орал на Ибрагима, а однажды запустил в Эмре чаркой. Гюльбахар бестолку уговаривала Ханар покориться. Зейнаб торжествующе издевалась над ней, а Белгин жалела. Хотя Ахмед Эфенди избивал курдянку, но овладеть ею не мог. Если речь шла о борьбе воль, то Ханар всегда побеждала. И тогда он решил прибегнуть к средству, какое порой применяли торговцы живым товаром для украшения упрямых рабынь. На Стамбул опустилась ночь. Выплыл узкий, напоминавший серебряное лезвие месяц, и повис на небе. Освещенные купола дворцов белели на фоне черных холмов, словно белая кость. Воды пролива сверкали серебром, будто отражая Млечный Путь. А зеленые и красные огоньки бакенов, казалось, перемигивались между собой. Ханар лежала в выделенной ей комнате, прислушиваясь к биению своего быстрого трепетного сердца, похожего на заточенную в клетку птицу. Где-то там, в чернильной темноте, в безбрежном океане мира, под мириадами мерцающих звезд, похожих на груду тлеющих угольков, жила и дышала степь, дышала полынным духом и свободой. Шатры и костры, пасущиеся животные, были ее частью. И даже находясь здесь, в гареме, Ханар тоже принадлежала степи, отнюдь не чужому мужчине. В этот час другие наложницы уже отдались на милость сладких сновидений. Их распущенные волосы темным шелком разметались по подушкам. От тел шел аромат розовой воды, на лицах застыло безмятежно спокойное выражение. И только Ханар еще не сомкнула глаз. Этой ночью Ахмед Эфенди не позвал к себе ни Гюльбахар, ни Зейнаб, ни Белгин. Значит, прикажет явиться ей. В это время Ибрагим угрюмо сообщил Эмре. «Господин решил напоить Ханар настойкой опиума. Когда она уснет, мы перенесем девушку на его ложе, и он, наконец, лишит ее невинности. Ахмед Эфенди полагает, что это сломает дикарку, заставит ее покориться». «А вы?» — тихо спросил Эмре. «Я против насилия. Это не поможет. Ханар не создана для украшения опочивальни и развлечения господина». «Надо отговорить его». «Я пытался, но он слишком зол и слеп. Мы не сумеем помешать. Но это ужасно. Это не наше дело. И твоя, и моя судьба слишком хрупка и неверна. Она всецело зависит от расположения господина. Придется послушаться. Возьми чашу, налей чаю и как следует подсласти. Добавим туда настойку, и ты дашь ей выпить». «Почему я, Ибрагим ага?» Эмре невольно отшатнулся. «Потому что она тебе доверяет. Она не доверяет никому. И все же тебе больше, чем мне. Сделай вид, что в очередной раз пытаешься ее уговорить. Потом, как бы, между прочим, предложи чай. Не получится сегодня, отложим на завтра. Я попросил Ахмеда Эфенди дать нам время. Но все же хозяин ждет. Поэтому будет лучше, если мы выполним поручение как можно скорее». У Эмре в буквальном смысле слова подкашивались ноги. В свое время Ибрагим спас его от позорной участи, и принявший юношу на службу Ахмед Эфенди тоже способствовал этому. Молодой евнух поклялся быть преданным этим людям. Дикарка же была для него никем, и все же он ей сочувствовал. Эмре впервые видел человека, безразличного к золоту, равнодушного к уюту, не привязанному ни к мягкой постели, ни к нарядной одежде, ни к вкусной еде. Тем более речь шла о женщине. У Ханар был взгляд свободного человека, горячая кровь и бесстрашное сердце. У Эмре тоже имелось сердце, пусть далеко не такое храброе, и совесть. Он не мог позволить Ахмеду Эфенди вот так, ни за что, ни про что, надругаться над девушкой. Как потом смотреть ей в глаза? Перед тем, как направиться к Ханар, Эмре взял запасной ключ от задней калитки сада, надеясь, что сумеет вовремя вернуть его на место, и прошептал. «Простите меня, Ибрагим ага». Сознание того, что он слабый человек, способен помочь сильному, придало ему решимости. В окна комнаты Ханар залетал ночной ветерок, играя занавесками, точно с парусами корабля. Курдянка всегда спала с открытыми окнами, чтобы хотя бы так сохранить иллюзию свободы. Ее глаза были распахнуты, в их зоре видела готовность к новой борьбе, пылал воистину звериный огонь. Она не знала, что в эту ночь Ахмед Эфенди без труда справится с ней. «Тебя хотят опоить опиумом», быстро произнес Эмре. «Я не могу этого допустить. Идем, я тебя выпущу». Такие вещи Ханар не надо было повторять дважды. Стремительная и бесшумная она скочила с ложа. Эмре прихватил вуаль. Без нее девушке нельзя было передвигаться по городу, а об остальном даже не подумал. Сад раскинулся до самой ограды. Буйно цвели ранние розы, наполняя воздух сладким ароматом. В глубине сада журчал фонтан и стояла увитая плющом беседка. Эмре прислушался. Похоже, на тропинке, ведущей к задней калитке, никого не было. «Спрячься где-нибудь до утра, затаись. Когда выйдешь на улицу, не снимай покрывала. Больше я ничем не могу тебе помочь». Ханар посмотрела на Эмре таким взглядом, каким не одаривала еще никого. «Спасибо!» Скользнув в проем, она исчезла во тьме. Евнух запер калитку. Исчерченная темными тенями дорожка была вымощена плиткой. Следов не останется. Повесив на место ключ и немного подождав, Эмре направился к Ибрагиму. «Ну что?» — сразу спросил тот. «Ага, я не выполнил поручение». «Почему?» — ответ дался юноше с трудом. «Ханар нигде нет». «Что значит нигде? Нет в ее комнате?» «Я поискал в саду, везде тихо. Я не знаю, где она могла укрыться. В комнатах других девушек. Посмотрел, все спят». Темное лицо Ибрагима исказилось от страха. «Если мы не найдем ее, нам конец!» Для Эмре не было секретом, что доля евнухов притворяться, хитрить, выкручиваться, лгать, что без этого им не выжить среди считавшихся полноценными мужчин. Но по-настоящему он осознал это только сейчас. «В чем мы виноваты? Мы ее не прятали?» «Ахмед Эфенди не станет спрашивать, в чем, просто накажет. Давай, пошли искать!» Проклиная тот миг, когда Ханар появилась в доме, Ибрагим слез с ложа. Вместе с Эмре они обошли территорию гарема. Светя фонарями, обшарили все закоулки сада, осмотрели беседку, заглянули в фонтан, разбудили наложниц и расспросили их, а также стражу по ту сторону ворот. Разумеется, девушки ничего не видели, а охрана никого не выпускала. Оставалась задняя калитка, но она была высокой, не решетчатой, а обитой железными листами, и ее верх был утыкан остриями. Едва ли Ханар сумела перелезть через нее, равно как перепрыгнуть ограду. Ключ от калитки висел там, где он висел всегда, и войти в это помещение могли только евнухи или хозяин. Ибрагим выглядел постаревшим на 10 лет. Эмре терзался из-за своего поступка, но он уже не мог ничего исправить. Оставалось только одно — продолжать лгать. «Что сказать Ахмеду и Фенди?» Кажется, впервые старший евнух спрашивал совета у младшего. «Не лучше ли подождать до завтра?» — предложил Эмре. «Когда хозяин уйдет на службу, осмотрим дом еще раз». «Неужели тебе не ясно, что она удрала? С утра можно было бы организовать поиски в городе, пока она не успела далеко уйти. Если промедлим, а господин узнает, что Ханар пропала еще вечером, он нас убьет». «Он не узнает. Женщины могут проболтаться, особенно Зейнаб. Я попрошу ее молчать». Ибрагим покачал головой. «Она не согласится. Черкешенка давно желала насолить Ханар и мне. Зачем ей это? Она мечтает сделаться госпожой, чтобы приказывать, чтобы я кланялся ей. Раскрыв наш секрет, она возвысится, а я буду уничтожен». «Ладно», — евнух махнул головой. «Иди отдыхай, а я доложу хозяину». На глазах Эмре заблестели слезы благодарности и раскаяния. «Нет, Ибрагим ага, пойдем вместе». Абиссинец внимательно посмотрел на юношу. «Я старший в гареме, мне и отвечать. А ты еще успеешь получить свою долю унижения от хозяев». «Ибрагим ага, для меня нет большего унижения видеть, как унижают вас». «Вот и не увидишь. Я приказываю тебе удалиться. Ступай». С этими словами абиссинец тяжелой походкой направился в покои хозяина. Разумеется, разразился скандал. «Что значит исчезла?» — повторил Ахмед Эфенди. «Просочилась сквозь стены?» «Не знаю. Мы ее не нашли», — выдавил Ибрагим. «А до этого вы где были? Ты дрых? А мальчишка? Два проклятых скопца упустили девчонку? Разве не твоя обязанность денно и ношно следить за тем, что творится в гареме?» Евнух втянул голову в плечи. «Моя, господин, но мы давно убрали все лестницы и подставки, а без них она бы не влезла на стену. Значит, ее кто-то выпустил. Охранник у главных ворот? Он все отрицает. Да и зачем ему освобождать Ханар? Может, это сделали девушки? Они спали. А задняя калитка, где был ключ? Ханар могла его взять? Или кто-то другой?» Ибрагим задумался. Ответ напрашивался только один. Как большинство евнухов, абиссинец был внимательным, осторожным и близко никого не подпускал. И все же у него тоже имелась своя компания. Когда господин давал ему выходной, Ибрагим шел в кофейню на набережной, туда, где обложенные подушками посетители возлежали на диванах, потягивая дым из кальянов, в то время как слуги разносили кофе, шербеты и сладости. Хотя это был чисто мужской мир, евнухов, служивших в богатых домах, туда пускали. Они сидели отдельно и говорили о своем. Как-то раз один из них спросил приятелей, не знают ли они, кому можно пристроить на службу молодого евнуха. Его хозяин разорился, и слуги оказались на улице. Парень наивный и кроткий, боюсь, как бы не попал в плохие руки. Сами знаете, что ему могут предложить. Ибрагим нахмурился. Он понял, о чем речь. Хотя официально в Османской империи сожительство мужчины с мужчиной находилось под запретом, на деле все обстояло иначе. Многие состоятельные люди буквально охотились за молодыми привлекательными евнухами, обещая им большие деньги. Ибрагим находил такие вещи отвратительными. Он встретился с юношей и побеседовал с ним. Эмре ему понравился. Его оскопили в благоприятном для этого 7-летнем возрасте, когда в мальчиках еще не успевали проснуться желания, свойственные полу. Обычно такие евнухи вырастали доброжелательными, послушными, жили без ощущения потери чего-то невосполнимого. Матерью Эмре была темнокожая женщина, а отцом, скорее всего, турок. Ибрагим намекнул Ахмеду Эфенди, что ему нужен помощник, даже больше — преемник. «Когда молодой господин обзаведется женами и наложницами, я буду слишком стар и, возможно, удалюсь на покой. Мне надо успеть воспитать себе смену». Благодаря протекции Ибрагима Ахмед Эфенди принял Эмре на службу, и случилось то, что абиссинец привязался к юноше. Он не только учил его всему, что знал сам, но и рассказывал ему о преимуществах их положения, когда можно любоваться женской красотой, словно через чистое стекло, незамутненное грязными желаниями и животной похотью. Ибрагим говорил, что во дворце наиболее хитроумные и удачливые кастраты обладали властью не меньше, чем сам султан. Отмечал, что мужчины, именующие себя полноценными, зачастую слишком сильно зависят от того, что находится у них между ног. Это относится и к слабому полу. И только евнух, не столь сильно привязанный к плотскому миру и его удовольствиям, способен по-настоящему воспринимать окружающий мир умом и сердцем. Старший служитель гарема был строг с младшим, но и любил его почти так, как отец любил бы сына. «Нет, господин», — твердо произнес Ибрагим, — «все это время ключ находился при мне». «Что ж», — заключил Ахмед Эфенди, — «надеюсь, в конце концов мы выясним, кто виноват. Рано утром организуйте поиски, объявите награду». «Переверните весь город, но найдите девчонку!» Ибрагим поклонился. «Слушаюсь, хозяин». Ханар бежала по улице, стремясь очутиться как можно дальше от конака Ахмеда Эфенди. Иные дома были окружены высокими заборами, фасады других ничем не ограждались. В окнах горел свет, за занавесками мелькали тени, ночь веяла прохладным дыханием. Ханар знала, что в степи, дабы убежать от врага, нужна только скорость. В городе, где даже ветер казался узником, который мечется меж каменных стен, все было иначе. Здесь ей предстояло лавировать, изворачиваться, находить ходы и выходы в лабиринте улиц. В конце концов девушка выдохлась и свернулась клубочком под каким-то деревом, надеясь, что до утра ее никто не потревожит. Ханар проснулась от холода. Было еще рано, и небо, и вода имели молочно-белый цвет, а купола дворцов и мечетей словно сливались с облаками. На этом бледном фоне выделялись лишь темные пятна зелени. Стамбул просыпался. Мимо шли крестьяне из Анатолии и их закутанные в платки жены в цветастых шароварах, узкоглазые кочевники-юрюки, бедуины сирийских окраин с орлиными профилями и гордой осанкой, вооруженные кинжалами грозные черкесы, греки, зачастую голубоглазые, а иногда и светловолосые. Носильщики хамалы сгибались под тяжелыми грузами. Торговцы катили свои тележки и вели навьюченных ослов и лошадей. Слышался ритмичный перестук женских сандалий на деревянной подошве, резкие крики зазывал, рев верблюдов, собачий лай. На улицах уже продавали еду. Кебабджи, срезав ножом прожарившуюся часть мяса, накладывал кусочки на пышную лепешку из квашеного теста, поливал ее йогуртом, щедро посыпал укропом и стручками мелко-зеленого перца. Запах, идущий от шипящих жаровин, сводил Ханар с ума, но у нее не было денег. А поскольку она не желала принимать подарки от Ахмеда Эфенди, то не имелось и украшений, которые можно было бы продать или использовать для обмена. Степнячка не знала города и не представляла, как ей попасть домой. И все же она очутилась на свободе, и это было главным. Прикрыв нижнюю часть лица, как советовал Эмре, она пошла по улице, стараясь держаться в стороне от мужчин. Впрочем, они тоже не приближались к ней, и, что самое важное, не обращали на нее внимания. Иные улицы, обсаженные кипарисами и пирамидальными тополями, были довольно широкими, но большинство напоминало узкие и глубокие русла горных потоков. Ярко алела черепица на крышах домов, стеклянные глаза окон равнодушно взирали на прохожих. Белые купола мечети сверкали на солнце, словно горные вершины. Минареты вздымались к небу, будто гигантские свечи. Пробродив по Стамбулу до темноты, Ханар смертельно устала. На сей раз она заночевала на берегу среди рыбачьих лодок и сетей. Многие каяки хранились в земляных нишах. Девушка решила, что там можно укрыться, если вдруг пойдет дождь. На третий день, когда ей стало плохо от голода, она решила стянуть одну из испеченных на железном противне лепешек, благо торговец был занят беседой с соседом. Ювки, лепешки из пресного теста, были хлебом бедняков и стоили дешево, но у нее не было ни одного акче. Ханар вспомнила нан, длинный хлеб, выпечка которого входила в обязанности курдских женщин. Тесто месили в большом блюде, после чего раскладывали на раскаленных железных листах. Нан пекли на стоянках и возили с собой. Когда он засыхал, его ели, размачивая в воде или молоке. Быстро схватив лепешку, девушка побежала к фонтану и с жадностью проглотила ее, отрывая зубами куски и запивая водой, которую черпала ладонью. Темнота в глазах отступила, но в результате Ханар увидела совсем не то, что бы хотела увидеть. Размахивая руками и что-то возбужденно говоря, к ней приближался торговец лепешками в сопровождении субаши, офицера, командующего отрядом, который обеспечивал порядок в городе, и его солдат. «Вот!» — торговец ткнул пальцем в Ханар. «Эта девушка украла у меня лепешку. Просто стащила с противня средь бела дня, думая, что я ничего не замечу. Но в Стамбуле столько воров, что я вижу их даже затылком!» Ханар бросилась бежать, но солдаты нагнали ее и окружили. «Этот человек говорит правду?» — спросил офицер. «Я ничего не брала!» — пробормотала Ханар. «Она еще и врет!» — завопил торговец. «У меня есть свидетель. Человек, продающий зелень. Мы всегда стоим рядом, он тоже все видел. Ты должна заплатить за товар». «У меня нет денег». «Тогда мы отведем тебя домой, и пусть платит твоя родня. Где ты живешь? Чья ты жена или дочь?» — строго спросил субаши. Ханар молчала, и тогда торговец заявил. «Она, наверное, беглая. Разве порядочная женщина станет разгуливать по Стамбулу одна, да еще красть?» «Тогда мы должны тебя задержать», — сказал офицер. Девушка дико озиралась. Ее взгляд был отчаянным, исступленным, тяжелым, и еще в нем сквозил страх. Страх, что теперь она никогда не вырвется из этого города. Курдянка поняла, что ей вовсе не удалось сбежать на свободу, просто эта тюрьма была больше предыдущей, и у нее, Ханар, прибавилось врагов.